На острове Коннахт, который входил в Альянс, выращивали в основном картошку, гнали спирт на продажу, кормили скот, ну и сами кушали, конечно, монокультура, так бы сказал Тревельян. А потом картошку сожрала фитофтора и начался голод, умер каждый четвертый, и каждый третий из оставшихся в живых лишился работы. Ну, вы же им не только концентрат продаете, еще лес кругляк, пушнину, золото и нефть. Да, Дыбенко задумчиво наморщил лоб. Мы закончили, когда на небе было полным-полно звезд. Наверное, нужно выдвигаться в отряд, сказал Дыбенко. А то на запах придут родственники этого Мишки. Не люблю ночные поездки, но... Он не договорил. Нас ослепил поток яркого электрического света. Стоять, рюки вверх. Ви есть браконьеры. Полдюжины солдат в полушубках, моторные сани и офицер в фуражке. И как только уши у него не мерзнут, старшина Дыбенко попробовал договориться миром. Мы, заготовительная команда республиканской армии. У меня есть документы, в кармане. Ви пройдите с нами. Груз будет конфискован. Республиканская ассамблея дала профительцу Офалайнс монополия на охота на польерного зверя, заготовка пьюшнины. Я только усмехнулся, а Дыбенко, он грязно выматерился. 19. Патефон. Раз, два, три. Раз, два, три. Он дирижировал стеком, а девушки задирали ноги. Выше, выше. Народ просит хлеба и зрелищ. Патефон хрипел и надрывался, выплевывая из медного раструба звуки канкана. Завидев нас, этот необычный лайм спустил ноги со стола, встал, подошел к нашим конвоирам и заорал что-то разрушительное на своем невнятном наречии. Никогда не любил языки, в которых нет четких звуков эрсель. Даже в протекторате с их лязгающим тевтонским наречием в этом плане моим ушам было бы проще. А вот лаймы, они даже извращались в придумывании способов выработать свое уродское произношение у многочисленных мигрантов, орехи за щеки запихивали, или горячую картошку в рот. Это что за язык такой, на котором правильно говорить можно только с набитым ртом? Наконец, выволочка закончилась, и на нас тоже соизволили обратить внимание. Я, колонель Бишоп, армия Альянса. А вы кто такие? Говорил он абсолютно без акцента. Одет он был в просторную белую рубаху, песчаного цвета галифе и, конечно, ботинки с гетрами. Куда Альянс без гетров? Длинное породистое лицо, короткая стрижка с залысинами, в руках стек. Старшина Дыбенко, республиканская армия. Нас задержали ваши люди, когда мы занимались заготовкой продовольствия. Вы хотели увезти пушнину. Пушнину необходимо сдавать на фактории Альянса. У нас есть монополия. Полярный медведь, никак не пушной зверь, возразил лоялист. Благородное лицо колонеля вдруг дернулось, и он с размаху ударил Дыбенко стеком по лицу, потом еще и еще раз. Сэр, ты должен обращаться к старшему по званию сэр, грязное животное. Коротко рявкнул что-то подчиненным, нас схватили под руки и потащили за дверь. Снова заиграл патефон. Раз, два, три, раз, два, три. Послышался голос Бишопа. Чего встали, коровы? Двигаемся, двигаемся. Дыбенко был подобен тигру. Он метался по клетке и рычал, и морда у него была полосатой. Ну, сволочь, ну, колонель Бишоп, убью, скотину, подкараулю и убью, как пить дать. Это же ни в какие ворота, медведь, пушной зверь. Да и вообще, у них монополия на внешнюю торговлю, а не на охоту. А если бы ассамблея им монополию на охоту на белых медведей выделила, например, за поставки комплектующих к бронепоезду, тогда и схлестанная морда бы меньше болела. Заткнись, просто заткнись. Дыбенко сел на угол клетки и ухватил себя за бороду. Я решил, что, пожалуй, с него хватит страданий, и сказал, эти кретины даже не обыскали нас, ты заметил? Лоялист на глазах оживал. Конечно, у нас отобрали винтовки и ножи, у меня вытащили револьвер, но в целом, по карманам не шарили. То ли лаймам противно было ковыряться с такими грязными животными, как мы, то ли просто обычное солдатское разгильдяйство. Дождемся ночи, я им такие песни и пляски устрою, пообещал Дыбенко. Перед тем, как на факторию опустилась ночь, произошло еще кое-что. Раздался рев, подобный грому, и все засуетились. С треском ломая льды Ларигана к острову подходил огромный черный корабль. Это мы потом узнали, что он был огромный и черный. Теперь-то мы сидели в клетке, в самом углу внутреннего двора, и мерзли. Фактория была спроектирована в виде квадрата, все здания располагались вдоль стен, и на наружной стороне их окна были узкими, как бойницы, для облегчения обороны. А двери выходили во внутренний дворик, который служил в качестве прогулочной площадки, плаца и временного склада. Еще тут стояла наша клетка, две пары колодок, совсем как в средневековье, и виселица, аккуратная, лакированная и чуть ли не вылизанная от снега и льда. Это вам не хухры-мухры, это цивилизованный альянс. Как думаешь, мы сможем пробраться на ледокол? Спросил я. Все-таки Дыбенко служил на флоте. Он лучше разбирался в подобных вещах. Старшина призадумался. Было отчего. Для него побег означал прощание с лояльностью и республикой. Обратно его не возьмут. Так у них не принято. Ну, разве что в штрафбат. Это так у них арестантские роты называются, у лоялистов. Свободолюбивая Дыбенкина натура взяла верх над лояльностью, и он тряхнул чубатой головой. Это можно. Если это красотка, есть там один человечек в охране. Проберемся сначала на баржу. Красотка тащит с собой обычно целый караван, 3 или 4 баржи, но есть пару моментов. Что? Очень он до денег жадный. И чтоб нам к кораблю пробраться, это такой переполох надо устроить, чтобы лаймам не до нас было. Тут я довольно улыбнулся. И одно, и другое вполне решалось. По случаю прибытия ледокола колонель Бишоп устроил грандиозный праздник. Играл патефон, слышались веселые возгласы офицеров и взвизгивания девиц. Нас никто и не подумал перевести в помещение потеплее. Наверное, просто забыли. Оно и понятно, офицеры пьянствовали, да и солдатам было чем заняться. Пришли письма и посылки из дома, газеты с туманной родины. Лихие парни паковали передачи и ценные трофеи, женам и матерям. Зря, что ли, они тут морозили себе носы и прочие выпирающие части тела. Собольи шубы, песцовые манто и лисьи воротники на улицах Хидебю, Камелота или Виннеты смотрелись как кричащая роскошь, а здесь менялись на ящик пива. Мрачный часовой ходил по двору кругами, стуча ботинками в гетрах друг об друга. «Эй, парень!» – подозвал его Дыбенко. «Предлагаю обмен». «А?» – удивился Лайм, как будто первый раз нас увидел. «Выпить хочешь? Виски?» Дыбенко потряс своей металлической фляжечкой. «А ты мне сигарету?» «Виски? Сигарета?» Обрадовался Лайм и пошел к нам, ковыряясь за пазухой. Он подошел довольно близко, почти к самой решетке, нащупал портсигар и выудил оттуда пару сигарет. «Давай, ну!» Дыбенко держал фляжку внутри решетки. Лайм в нерешительности шагнул поближе и протянул руку с сигаретой. Старшина тут же ухватился за рукав мертвой хваткой и дернул на себя. Солдат ударился о решетку, я подскочил и зажал ему рот, пока Дыбенко снимал с пояса кольцо с ключами. Чертыхаясь и изрыгая проклятие, он подбирал ключ к замку от клетки, а я сквозь прорехи в прутьях удерживал часового, который, задыхаясь, дергал ногами. Мы не планировали убивать его, но и закричать он был не должен ни под каким предлогом. Наконец, клетка была открыта, и мы втащили часового внутрь. Он был солидно вооружен, винтовкой с примкнутым штык-ножом и револьвером в кобуре. С боекомплектом было туго, но лучше, чем ничего. «Так что там у тебя за сюрприз?» – поторопил меня Дыбенко, и я с видом фокусника извлек из рукава динамитную шашку с бигфордовым шнуром. Старшина выпучил на меня глаза, а я развел руками. «Все свое ношу с собой». Мы выбрались во двор и прокрались к поддону, на котором стояла тара с нефтью. Дыбенко размахнулся и воткнул штык в жестяной бок одной из бочек, потом еще и еще раз. Это было громко. Открылось окно второго этажа. Послышался возмущенный возглас. «Давай, братишка!» Дыбенко чиркал спичкой, дожидаясь, пока нефть вытечет посильнее, а я подбежал к открытому окну. «Лови!» — крикнул я и швырнул прямо в руки бдительному офицеру динамитную шашку с дымящимся и безбожно коротким бигфордовым шнуром. Лайм успел отбросить смертельный подарок, но тот ударился об оконную раму и упал внутри комнаты. Одновременно с этим заполыхала нефть, все больше и больше разливаясь по двору. Дыбенко поддал жару, расковыряв еще пару бочек и, поднатужившись, катнул одну из них в сторону ворот. «Ну что, делаем ноги?» – спросил я. «У меня еще дело к Бишопу». «Куда?» Но Дыбенку было не остановить. Он с винтовкой наперевес рванул к двери, из-за которой разносились панические крики вперемешку с мелодией канкана. «Делать нечего», рванул за ним, молясь и матерясь одновременно. Дверь отворилась нам навстречу, и Дыбенко сходу воткнул штык в плотного Лайма с капитанскими эполетами и вбежал вместе с ним внутрь. Через пару секунд раздалась частая стрельба. Лаймы уже перевооружили свой экспедиционный корпус автоматическими винтовками, и Дыбенко патронов не жалел. Когда я вбежал, лоялист лихорадочно перезаряжался, вставляя новый магазин, а на полу лежали 3 трупа в форме альянса. Я со своим револьвером оказался как нельзя кстати. Открылись двери, и нам навстречу выбежали еще 2. Я сначала начал стрелять, а потом понял, что они были не вооружены. Перезарядившись, Дыбенко крикнул: «Дверь! Присмотри за дверью, братишка!» и ринулся в концертный зал, туда, где до этого его отхлестали стеком. Я, ежесекундно оглядываясь, кинулся пополнять боекомплект. Мне достались еще два револьвера и горсть патронов. Слава стандартизации, можно было не переживать, подойдут они или нет. Распихав оружие по карманам, я не мог понять, чего мне не хватает. Наконец, взгляд наткнулся на жирного капитана, которого Дыбенко выпотрошил в самом начале. Теперь он лежал у стены и не подавал признаков жизни, а на поясе у него были ножны с тяжелым палашом. Вот оно. Я потратил еще некоторое время, цепляя себе на пояс портупею лоялистского капитана и с замиранием сердца слушая винтовочные выстрелы, которые раздавались из-за двери. Дыбенко буйствовал. Когда я вошел, буйствовал уже колонель Бишоп. Лоялист таки умудрился истратить патроны, и теперь отбивался винтовкой от шпаги, которой ловко орудовал Лайм. На полу лежали трупы офицеров экспедиционного корпуса Альянса и еще, в какой-то незнакомой форме. Свинья, пес, скотина. Бишоп плевался короткими фразами, нанося удар за ударом, и теснил Дыбенко. Из патефона гремел канкан. «Дай-ка я!» Старшина услышал меня и отпрыгнул. Колонель не испугался новой угрозы, только оскалился. «Я убью вас обоих, псины!» И сделал шикарный выпад шпагой. Я отбил его палашом, а потом выстрелил ему в ногу из револьвера. Дыбенко подошел к патефону, который заело, и он крутил одну и ту же строчку канкана раз за разом, и проткнул его штыком. «Думаю, у нас еще есть несколько минут на экспроприацию экспроприаторов», уточнил у меня лоялист, схватил за шкирки Бишопа и потащил куда-то. За сценой верещали девы из кардебалета, за окном полыхал пожар. Мы нашли пару солдатских шинелей Альянса, и таким образом в общей суматохе пробрались на пристань. Хаос вокруг творился впечатляющий, мы перебили примерно треть всех офицеров и самого коменданта фактории. Да-да, Дыбенко все-таки пристрелил его, когда тот отказался говорить, как открыть сейф. Уж больно ранимой оказалась гордость бравого лоялистского старшины. Меня и на имперском флоте господа офицеры зуботычинами опасались угощать, а тут этот, островитянин, всю морду исполосовал, гад. Дыбенкина морда теперь посинела. Сколько нужно будет времени, чтобы гематомы прошли, одному богу известно. Баржи почти никто не охранял, все тушили пожар. Загрузить успели только одну, и нам повезло. Это были тюки с пушниной. Старшина ругался, что лаймы возят мех неправильно, но в целом был доволен. Если бы это были деревянные ящики, то черта с два мы бы так уютно устроились. Закуток между штабелями тюков защищал нас от ветра, и единственным минусом было только отсутствие огня. Мы соорудили из запасной шинели что-то вроде навеса и были вполне готовы дождаться следующей стоянки, чтобы выйти на связь со знакомцем лоялиста, если, конечно, с ним ничего не случилось во время суматохи. Капитан красотки или кто-то исполняющий его обязанности, счел своей задачей спасти как можно больше груза и поскорее отчалить. Это было на руку и солдатам из фактории. На острове посреди Ларигана не так много места, и чем больше его освободится, тем легче будет справиться с пожаром. Поэтому моряки в поте лица занимались погрузкой, а армейские засыпали мерзлой землей горящую нефть и пытались спасти постройки. «Я думал, рванет», — с сожалением проговорил Дыбенко. «Мы и так немного перестарались, кажется». «Ну, нет, я теперь этих лаймов по всему свету травить буду. У, колонизаторы». Я даже удивился произошедшей с ним перемене. Вроде бы лоялист, вроде бы даже идейный, а тут такие вещи. «Колонизаторы, а чем это от нас отличается?» — спросил его я. «Мы тут с самоедами особых шашней тоже не разводили, а у нас при императоре-батюшке, царствие ему небесное, тут фельдшерские пункты строили, и попы детей самоедских читать-писать учили, а механи на пиво меняли, а на патроны, калоши, тушенку и сребреницкие ножи». Он с отвращением глянул на свой клинок фирмы «Барлоу». Ей-богу, что угодно сейчас бы отдал за нормальный сребреницкий нож. Ледокол отчалил примерно через 3 часа. Они грузили новые тюки, бочки и ящики, и не проверяли баржи. На это мы и рассчитывали, но поверить в свое везение некоторое время еще не могли. Так просто. Раздался гудок с красотки, и корабль двинулся по широкому кругу, огибая остров с факторией, чтобы развернуться и двинуться в сторону океана. С пожаром в фактории практически справились, и наверняка следующий рейс красотка сделает совсем скоро, доставит им помощь. Хотя, кто его знает, Прибыль для Альянса всегда была на первом месте. Может, ради такого пустяка, как угроза существования одной фактории, они и не будут гонять ледокол в два раза чаще, пока хорошенько не посчитают доходы и расходы. Ты вот что мне скажи, поручик, начал Дыбенко, распарывая ножом плотную упаковку тюка и вываливая его пушистое содержимое. Это как так получается, что Альянс, который за демократию и права человека и все такое, так по-скотски себя ведет у нас? Чего он бить-то меня сразу принялся? А чего они Мауриев к пушкам привязывали и стреляли? А что такое маковая война, ты знаешь? Ты по делу давай, объясни мне, как маленькому, старшина усмехнулся, поудобнее устраиваясь на меховом ложе. Я задумался, а потом вспомнил одну статью из газеты, которую читал еще будучи адъютантом его превосходительства. Вы не понимаете, это другое. В смысле? В том смысле, что одно дело, это то, что джентльмен делает в Альянсе, на островах, и совсем другое, все, что происходит за его пределами. Если бы Биша подхлестал кого-то на улице в Камелоте, он бы вылетел из армии. То есть мы, второй сорт, они там сторонники расовой теории, бог их знает, чего они сторонники. Просто это именно так работает, разгон демонстраций рабочих в Хидебю при помощи перечного экстракта, от которого вытекают глаза, это меры по предотвращению массовых беспорядков, а разгон демонстраций в Мангазее кавалерии с плетями, это нарушение естественных прав человека. Тогда какого черта они поддержали ассамблею, им бы проще с имперцами снюхаться, там люди более практичные. Серьезно, я даже удивился. Новая империя, более практична, чем республика ассамблей, такого определения я еще не слыхал, но в этом был определенный смысл. Смотря что считать практичностью, если целью является выживание государства и сохранение его независимости, то да, регент и его единомышленники были максимально практичны и рациональны. А если говорить о личной выгоде, я видел, в каких условиях живет первое лицо новой империи, так что, я пытался сформулировать ответ некоторое время, а потом сказал, видишь эти меха, мы бы постарались втюхать им готовые шубы, и я понял, что попался. Он очень хорошо услышал это предательское «мы», это было понятно по блеску в его глазах. Предваряя назревающую бурю, я поднял вверх руки и сказал, сдаюсь, я как бы это сказать, ну, немножко шпион. И да, я с той стороны. Дыбенко воспринял новость на удивление спокойно, даже не стал приподниматься со своего места. Если бы он захотел, то прикончил бы меня прямо здесь. Я успел посмотреть на него в деле и сравнить его и мои физические кондиции. Не в мою пользу. Начать стрельбу мы не могли, услышат, устраивать тут танец с саблями просто негде, избежать некуда. Нельзя быть немножко беременным, поручик, заявил он. Ты хоть на самом деле поручик? Я нервно хохотнул. Это было, пожалуй, единственное, в чем я мог быть совершенно уверенным. Красотка разбивала лед Ларигана мощным корпусом, тусклое северное солнце поднималось над заснеженной равниной. Дыбенко достал портсигар бедолаги часового и закурил. «Сюда бы еще самовар», — сказал он, — «и патефон», — добавил я, и мы рассмеялись, уже по-настоящему. 19. Свальбард. Из раскрытого ворота алой атласной рубахи выбивались черные курчавые волосы, борода гневно топорщилась, а тулуп был распахнут настежь. Он швырял вслед удаляющейся лодке оранжевые, невыносимо яркие в этот серый северный день апельсины. «Что?» — орал он. «Чем вы меня можете удивить? Хотите, я выстрелю в вас из пушки черной икрой? Подотритесь своими бумажками». Один из апельсинов таки попал в сидящих в лодке солдат, и они засуетились, отбирая его один у другого. Офицер Альянса шикнул на них, подобрал цитрус с днища и сунул в карман своих необъятных галифе. «Что?» — снова заорал человек на берегу. «Если еще раз припретесь ко мне со своим вонючим флагом и вонючими договорами, я швырну в вас ананасом. Я здесь хозяин». Наконец, он обратил внимание на нас. «А вы кто такие?» «Мы ищем одного молодого господина, юношу, он родом из империи. Я, Сарыч, а не справочное бюро. Я, делец, и не занимаюсь благотворительностью, даже если речь идет об информации. Есть что предложить? Золото?» Спросил я, физически ощущая, как легчает заветная коробочка. «Ну, золото, это другой разговор. Пройдемте в зимний сад. Что-то мне апельсинчиков захотелось». «Зимний сад?» — уголком губ спросил у меня Дыбенко. Я по привычке пожал плечами. Златокипучий Свальбард, иначе его и не называли в старинных летописях. Раз за разом эти суровые северные острова притягивали к себе толпы авантюристов и искателей наживы. Сначала это был промысел морского зверя и мамонтовой кости, потом – китобойный ажиотаж, добыча каменного угля и, конечно, золотая лихорадка. Власти тут не было, архипелаг когда-то входил в одно из островных королевств Альянса, но с тех пор много воды утекло, и бал тут правили контрабандисты, скупщики награбленного и намытого, золотоискатели и откровенные пираты. Я даже не удивился, когда знакомец Дыбинки, Бауэн, предупредил нас, что единственная остановка будет на Свальбарде. Наверное, команда красотки неплохо наваривалась тут, во время бункировки углем, распродавая подороже добытые на севере империи у лоялистов диковинки. Бауэн за голову взялся, увидев, какое убежище мы себе устроили из драгоценных собольих шкурок, но половина унции золота из моего волшебного ящичка тут же привели его в благостное расположение духа. Он даже термос с кипятком нам принес. Золото, каменный уголь, богатейшие рыбные, китобойные и звериные промыслы вкупе с истеричным северным климатом делали Свальбард одним из самых странных мест в мире. Здесь можно было разбогатеть и потерять все, замерзнуть на улице или кушать апельсины в оранжерее. Сарыч был типичным представителем удачливого свальбардского дельца Нувариша. Он сделал огромные деньги на поставках угля для пароходов и местных котельных, на него вкалывало всякое отребье из опустившихся старателей и промысловиков. Но первый свой миллион он получил на золотодобыче. Прииск талые воды приносил хорошие дивиденды до сих пор. Не испытывая недостатка в топливе, богачи Свальбарда жили в своих дворцах-крепостях припеваючи. С большой земли в обмен на сокровища архипелага им привозили кораблями все что угодно, и особняк Сарыча не являлся исключением. Он был наполнен не кричащей, но орущей и вопящей роскошью. «Вам бы помыться, ребятки. У меня, кстати, неплохая гостиница, по соседству. Там сауна, и все такое. Но, к делу, золото-то у вас откуда?» Как бы походя спросил он. «Вот это хват, речь-то не о золоте вовсе». Тем не менее я решил не портить отношения сразу и ответил правду. «Новый Свет, есть там перспективные места?» «Есть, отчего ж не быть», — согласился хозяин. «Только туда небось пока доберешься, забудешь зачем шел». Был один такой пожилой любитель пеших прогулок, Кирилл Подольницкий, черт его знает жив или нет. «Кир Кирыч», — удивился я, — «на моих руках помер, царствие ему небесное». Сарыч грустно поднял очи к небу, а потом снова зашагал по коридорам и анфиладам, и, наконец, вывел нас в оранжерею. Буйная зелень и пение птиц просто чудовищно контрастировали с серыми тучами и мокрым снегом, который сыпал крупными хлопьями там, за толстыми стеклами зимнего сада. «Матерь Божья!» — сказал Дыбенко. Сарыч довольно хмыкнул. «Хотите ананас?» «Да? Ну, заселитесь в гостиницу, закажете у коридорного, а пока и кофею довольно будет. Эй!» Человек, из-за двери возник самый настоящий мавр в идеально подогнанном фраке и галантно поклонился. «Абиссинец», — сказал Сарыч, взял его в счет карточного долга у одного ублюдка из Альянса. «Они возомнили тут себя хозяевами, думают, управы я на них не найду. Присаживайтесь», — он указал на плетеные кресла, — «и рассказывайте, что за юноша и почему он интересует двух таких странных господ, как вы». «Это почему мы странные?» – ощерился Дыбенко. «А когда имперский офицер, у которого изо всех дыр лезет хаки, путешествует с лоялистом, да еще и из анархических матросов, это не странно?» Вопросом на вопрос ответил он, и мы переглянулись в замешательстве. «Ой, да бросьте вы девочек из себя строить. Расскажите, что за парень, и обещайте, что остановитесь в моей гостинице, и я с вами побеседую, мне ведь дико интересно». Фарфоровая чашечка кофе в его волосатой руке смотрелась как часть кукольного сервиза. Дыбенкина лапища вполне могла конкурировать, но старшина выхлебал напиток залпом и больше не притрагивался к хрупкой посуде, а мы с Сарычом смаковали продукт труда плантационных рабочих маленькими глотками. Я, потому что долго-долго не пил настоящий кофе, хозяин, наверное, потому, что любил наслаждаться жизнью. «Ладно», — заговорил я, — «это сын людей, которым мы многим обязаны. Они попали в мясорубку и сгинули на севере, а он выжил. Политические репрессии, знаете ли. В общем, он остался жив, и по последним данным отправился на Свальбард. Вроде как у него тут есть к кому обратиться, из старой имперской аристократии. Ну, аристократов тут немало. Один князь у меня уголь в шахте рубит. Как искать-то будем? Приметы, особенности? Ну, у него такие глаза. Ну, выразительные очень», — смотрит как будто прямо в душу, виртуозно играет на скрипке, отлично фехтует, стреляет по тарелочкам, стендовая стрельба, знает 8 языков, говорит без акцента. «Так», — сказал Сарыч, — «я вот сейчас думаю, закопать вас здесь же, в саду, или помочь вам». Я нащупал ребристую рукоятку револьвера в кармане и увидел, как поменял позу Дыбенко. Сарыч усмехнулся. «Ну-ну, у меня тут 7 человек с карабинами на вас глядят, не дергайтесь. Вы окажете мне услугу, а я помогу вам найти вашего золотого мальчика. Так что расслабьтесь, господа, расслабьтесь». Мы расслабились, а Сарыч заговорил, попивая кофе. Юноша этот прибыл примерно полгода назад, тощий и голодный, и первым делом заступился за гулящую девку Глафиру, которую били прямо на пристани 2 старателя. Он их эдак ловко поверг наземь, а когда они поднялись, чтобы его отдубасить, низверг их с пирса в море. Ему нужны были деньги на еду, одежду и ночлег, и он поучаствовал в турнире стрелков, поставил на кон самого себя на 10 лет, мол, в кабальные рабочие пойдет, если проиграет. Ну, он-то знал, что ничем не рискует. По тарелочкам стрелял, говорите, он тут такое вытворял, что, в общем, взял главный приз и хотел уйти, но организаторы турнира обозвали его мошенником и проходимцем, поставили у стены Глафиру, а на голову поставили ей яблоко, так он попал, представляете, одному в лоб, второму в сердце, третьему, в задницу, когда тот убегать принялся. Далась ему эта девка, хотя, дело не в девке, наверное, в общем, ему ничего не было. Он в целом все правильно сделал, а то, что они деньги на ставках проиграли, это их личное дело, и обзывать мошенником гениального стрелка, дело последнее. Ну и связываться в тот момент с ним мало кто хотел, у него в барабане еще 3 патрона оставалось. Мы с Дыбенкой слушали, затаив дыхание, а Сарыч щелчком пальцев подозвал абиссинца, и тот подал ему новую чашечку кофе. Нам никто предлагать добавки не собирался. Потом сюда приехали лощеные холеные путешественники из Альянса, высший свет или вроде того. Молодые дамы и господа, разнаряженные в пух и прах. Это в мореходный сезон было, да, они на яхте прибыли. Ну и пригласили всех видных людей Свальбарда, Густавсонов, Бегли, Лаптевых, Цукермана, кое-кого из капитанов, ну и меня, конечно, тоже. В общем, искали, кто бы мог сыграть на мероприятии. Лучшие музыканты у меня в гостинице, но скрипач, прима у меня тогда с инфлюенцией валялся, и ваш юноша вызвался сыграть. Ну и сыграл, мужчины аплодировали стоя, дамы плакали от умиления и просили остаться на банкет. Сарыч закатил глаза, почесал бороду, вспоминая детали. Он остался, да, с лаймами он шепелявил, с месье, картавил, с тевтонами, гавкал. Он нашел, даже успел потараторить с каким-то нехандзином. Откуда там нехандзин вообще? Обаял всех и каждого, и они предлагали вашему юноше путешествовать с ними дальше. Представляете, я думаю, что он антихрист, вот что я вам скажу. Дыбенко подавился, и кофе потекло у него из носа. А я спросил, и где нам его найти? Я же сказал, я не занимаюсь благотворительностью. Мне нужна помощь в одном деликатном дельце, и лучше всего, людей со стороны. Вы, ребята, явно бывалые, и вам от меня что-то очень-очень нужно, идеально мне подходите. Встретимся в гостинице, я зайду через 3 часа, как раз успеете привести себя в порядок. Номер в гостинице был аккуратным и уютным, в кране было сколько угодно горячей воды, а еще костелянша предложила нам купить по паре новых льняных рубах и штанов, как раз на смену одежде, которой занялись прачки. Здесь принимали любую валюту, драгоценные металлы и товары в качестве оплаты. У них имелась специальная таблица для конвертации цен, грубо намалеванная на аспидной доске у стойки портье. Чистые и посвежевшие мы спустились вниз, в общий зал, где подавали еду. Наваристый шулюм, знать не хочу, на каком мясе, свежий ржаной хлеб и маленький графин водки. Это было счастье в чистом виде. «Слушай, поручик, а чего это он про антихриста-то? Парень ведь совсем наоборот». Опрокинув чарку, заговорил Дыбенко. «А ты больше слушай. Сейчас узнаем, что достопочтенный Сарыч от нас хочет, и решим, как быть дальше. Ты вообще птица вольная, это я, на службе. Хочешь, разделим остатки золота, и разбежались? Я, конечно, птица вольная и лечу куда хочу, но ты зря так плохо обо мне думаешь». Слегка обиженно отреагировал старшина. «Может, этот парень и для меня кое-что значит, да и вообще, куда мне теперь идти? В старатели, в контрабандисты? Ну нет, «Поручик, мы пока в этой истории не разберемся, ты от меня не избавишься, и не надейся». Я, если честно, обрадовался. Никогда бы не думал, что мне будет комфортно в компании лоялиста, но Дыбенко напоминал мне моих парней, всех сразу. Вахмистра Перца, Стеценку, Вишневецкого, Лемешева, Панкратова, даже Тревельяна и Фишера. Он был наш, точно, наш, просто так случилось, что оказался по другую сторону. Сколько их, наших там, на другой стороне еще? Ты чего, братишка, удивился Дыбенко. Дурацкая война, сказал я. Кой хрен мы с тобой друг с другом воевали? Дыбенко хмуро кивнул. Я вообще теперь думаю, что мы вместе с тевтонами должны были навалять лаймом и месье. Это им нужна была та война, а не нам. А еще лучше, чтобы они все там друг друга месили, а мы сидели на заваленке и семечки плевали. Ага, не менее мрачно ответил я. Но месим друг друга мы, а лаймы плюют семечки. Что пригорюнились, воины? Хохотнул Сарыч, расталкивая столы и стулья своей объемной фигурой. Он уселся и стул жалобно скрипнул. Ситуация следующая. Мы же не будем никого убивать, уточнил Дыбенко, прикрывая лицо воротником тулупа. Да уж не хотелось бы. Сделаем вид, что это ограбление. Дальше мы молчали, начиналась метель, и говорить было сложно. Я зарекался ходить на лыжах, но выбирать не приходилось. Остров Санников находился в верстах в 15 от усадьбы Сарыча, и пока что мы прошли 9 из них. Шли по азимуту, на замерзшем льду пролива ориентиров не было. Пурга была нам на руку, с Санникова нас бы не заметили даже при большом желании. Когда мы подобрались к самым прибрежным скалам, Дыбенко достал белые балахоны. Мы спрятали лыжи под приметным камнем и дальше двигались с еще большей осторожностью, на каждой возвышенности останавливались и осматривались. Наконец, впереди замерцал огонь, едва видный сквозь мельтешение снега. Это был солидных размеров барак, явно не местной постройки. Скорее всего, составные части завезли в сезон на корабле и собрали уже здесь, как детский конструктор. Рядом располагались какие-то небольшие постройки. Сарайчик, лабаз, поленница. Окошек в основном здании было несколько, и местные жители озаботились прикрыть их ставнями. Из двух пробивался свет, значит, внутри кто-то был. Мы подкрались к самой стене и замерли, прислушиваясь. Завывание ветра мешали понять, что происходит внутри. Вдруг что-то громко стукнуло, скрипнуло, а потом открылась входная дверь. Мы рухнули в снег. Какой-то человек в шубе отошел на пару шагов от входа и выплеснул из ведра в снег желто-коричневую жижу. Потом отошел чуть в сторону и набрал в котелок чистого снега. Постояв еще немного, он зашел обратно. «Надо что-то делать, поручик», – прошипел Дыбенко в самое мое ухо. «Я замерз как черт. Я подумал, что черт вряд ли может замерзнуть», но в целом со старшиной согласился. Посовещавшись, мы решили действовать нагло и банально. Дыбенко замер у двери, сжимая в руках толстое бревно из поленницы. Я, чувствуя себя совершенно по-дурацки, ухватился рукой за ставень, потряс его и завыл. У, внутри что-то загрохотало, кто-то вскрикнул, а потом все замерло. Они там, внутри, были в сложной ситуации. Я обощил барак и, воспользовавшись одним из сугробов как пандусом, взобрался на крышу, громко затопал и снова завыл. «У, ни за что я не хотел бы оказаться на месте тех, кто сидел внутри, просто представить. Полярная ночь, остров посреди океана и кто-то воет под окном. У кого-то там все-таки не выдержали нервы, открылась входная дверь, сначала высунулась винтовка, а потом человек в распахнутой шубе. Дыбенко с размаху опустил ему на башку бревно и потащил наружу. Дверь захлопала под порывами ветра. Я спрыгнул с крыши и мы оттянули нашу жертву подальше. Под шубой на нем была форма альянса, только без шевронов, погоны каких-либо еще знаков различия. Винтовка тоже была стандартная. Мы переглянулись и решили продолжать. Дыбенко подкрался к входной двери и с силой захлопнул ее, и это было несусветной глупостью. С крыши поехал снег, целыми пластами, и уронил старшину на землю. Он с испугу громко выматерился, и я подумал, что теперь внутри знают, что снаружи – люди. Мы достали оружие и замерли перед окнами, где горел свет. Нужно было что-то решать. Вдруг одно из окон распахнулось настежь, вместе со ставнями, и наружу вылетела динамитная шашка. Дыбенко рванул в сторону, а я нырнул в окно. Этому меня научили в 6-й штурмроте. Если из-за двери вылетает бомба, нужно тут же ломиться внутрь. Противник не готов стрелять и не ждет тебя. Я ударился головой во что-то мягкое, тут же вывернулся и откатился в сторону, выставляя перед собой револьвер. Какой-то человек пытался вдохнуть, я выбил из него воздух, ударив головой в солнечное сплетение. Думать было некогда, за окном рвануло, а я набросился на этого парня в форме альянса и подмял его под себя, выкручивая руку. «Есть здесь кто еще? Ну, черта с два», он понимал по-имперски. «Ты давай, братишка, осмотрись тут, а я с этим потолкую». Дыбенко схватил пленника за грудки. «Ты больше в бумажках разумеешь, а я в разговорах с вот такими вот». «Он что, пытать его собрался?» Я до сих пор не изучил темные стороны натуры своего спутника, не было подходящего случая. Но Дыбенко понимал основной язык альянса, а я – нет. Так что пришлось сделать так, как он говорит. Я закрыл окно поплотнее, чтобы не дуло, подкинул в железную печку буржуйку несколько бревнышек и вышел. Дыбенко встряхнул пленного и прорычал что-то, дико шепелявя и надувая щеки. Странный язык. В бараке было несколько комнат, и я стал открывать все по очереди. Первая комната представляла собой кладовую, и запасы оказались впечатляющими. Не склад стратегического резерва, но ящики с консервами, полотняные мешки с крупами и сухофруктами, сухари, яичный порошок, лимонная кислота, да тут провизии на сотню человек. А еще ведь есть лабаз на улице, там, наверное, то, что требует низкой температуры для хранения. Следующая комната была оружейной, и тут я присвистнул. Ровными рядами стояли винтовки в стойках, вдоль стен расположились ящики с патронами и ручными бомбами. Ничего особенного, по крайней мере пулеметов и бомбометов я тут не заметил, но количество и единообразие впечатляло. Третья комната был чем-то вроде гардероба. На полках лежало свежее белье, нательные рубахи и кальсоны, и зимняя форма альянса, шерстяные подшлемники и тяжелые и неудобные плащи, тропалы. Насмотрелся я на них в фактории. Еще тут, судя по всему, хранились палатки и оборудование для установки лагеря. Оставалось две двери. Я даже не удивился, когда обнаружил стройные ряды двухъярусных кроватей. 100 или не 100, но на два взвода тут точно хватит места. Остальные и в палатках могут разместиться. Последняя дверь открылась одновременно с глухим звуком удара и матерщиной Дыбенки.